Глава 27. Кирпичные выемки – один из самых маленьких переулков в Ихарии. Всего лишь 4 жилых дома и крохотный магазинчик уцененных товаров. Та же самая лавка старьевщика, но звучит лучше. Единственное, на чем могут похвастаться кирпичные выемки, тем, что выходят на новую дорогу, главную городскую улицу. Да не где-нибудь, а в какой-то полусотне шагов от главной городской площади. Безымянной, ибо главной городской площади имени требуется. И сейчас канализационный люк посреди кирпичных выемок легонько подрагивал, словно его пытался приподнять кто-то невероятно слабый. Так продолжалось несколько секунд, а потом люк со страшным шумом взлетел в небо и грохнулся на крышу соседнего здания. А из темного отверстия показался тускло светящийся призрак с искаженным яростью лицом. К источнику шума тут же подбежали 3 солдата, 2 серых рядовых и уродливый мутант с планеты. При виде полупрозрачного колдуна в сером плаще они с почтением замерли, ожидая приказаний. Тивилдорм мазнул по ним взглядом и проскрипел: «Транспорт! Самый быстрый, какой есть! Немедленно!» Плонитис коснулся рации и произнес несколько слов. Уже через полминуты в кирпичной выемке со свистом примчался гравицикл с майором Моргнио Моросом. Услышав, что помощь требуется одному из Совета 12, он отозвался лично. «Знаешь, где улица Чугунные ворота?» — осведомился Тивилдорм. «Никогда такой не слышал». «Неважно, я покажу. Отвезешь меня туда со всей скоростью, на какую только способна эта повозка». Моргнио Мороз знал, когда есть время задавать вопросы, а когда на это времени нет. Он просто молча кивнул, дождался, пока Тивилдорм закрепит на сиденье своего шарообразного автомата и утопил педаль газа. Гравицикл мчался по улицам так, что в ушах свистел ветер. На Тивилдорме такое движение воздуха сказывалось не лучшим образом. Он с трудом сохранял стабильность, едва удерживаясь, чтобы не рассеяться. «Налево! Направо!» — цедил призрак исчезающим голосом. «Остановись здесь!» 13-й гимназий ничуть не изменился с тех пор, как Тивилдорм видел его последний раз. Все те же заколоченные досками окна и заложенные кирпичом двери. Колдун-призрак подплыл поближе и молча вскинул руку. Сидящий на гравицикле Моргнио Мороз дернулся, по зданию словно выстрелили из пушки. Кирпичи осыпались, открывая пахнущий затхлостью проход. Не оборачиваясь, ничего не говоря, Тивилдорм направился туда. «Мне ждать здесь?» – окликнул его мутант. «Можешь уезжать!» – тихо ответил колдун. Моргнио Мороз с сомнением нахмурился. Бывалый ветеран, видевший судный час, сейчас он чувствовал противный липкий страх, просто глядя на этот темный провал, на это мрачное здание. Оттуда веяло чем-то непонятным, но пробирающим до самых костей. Казалось, что внутри кто-то кричит, беззвучно, неслышно. Но каждый звук все же отдавался где-то на подсознательном уровне. Тем временем Тивилдорм уже плыл по длинному коридору, освещенному лишь им самим, тускло-мерцающим, изуродованным привидением. Он проплыл мимо круглых аудиторий, в которых столы располагались вдоль стен, с неизменным пустым пространством в центре. Проплыл мимо самых настоящих клеток, забранных мелкой ячеистой железной сетью, усеянной бумажными печатями. Проплыл мимо пыльных портретов ректоров, начиная с основателя гимназии, легендарного Каздоха-демона и заканчивая мальчимба красным. Глядя на его суровое лицо с опалыми щеками, Тивилдорм умоляюще прохрипел: «Учитель! Прости, я должен!» Мальчимба Красный ничего не ответил. Колдун-призрак поднялся по винтовой лестнице на 5-й этаж, туда, где 400 лет назад располагался зал торжественного призыва. Уникальное место, в котором сам ректор раз в полгода демонстрировал мощь и силу искусства демонологии. В былые времена здесь призывали таких кошмарных созданий, как Ларитры и Гохиримы, Камиало и Гьетшедарии. Говорят, Каздох-демон однажды призвал даже Кульмината, но это, конечно же, просто враки. Хотя бы потому, что весь этот гимназий уместится у Кульмината на ладони. Так велики эти паргаронские чудовища. Вплывая в огромное помещение с куполообразным потолком, Тивилдорм ощутимо промедлил. Ему ужасно не хотелось делать того, что он задумал. В зале до сих пор лежат побелевшие кости. Целые десятки белоснежных скелетов как будто предупреждают, грозятся, требуют не ходить дальше, немедленно повернуть назад. Но колдун-призрак вспомнил о том, что сейчас творится в промансере Сарука, вспомнил о несчетных погибших и тех, что в скорости еще погибнут, и резко поплыл вперед. «Я им покажу! Я им всем покажу!» — отчаянно шептал Тевилдорм. В самом центре зала торжественного призыва ярко светился некий предмет. Совсем маленький, похожий на приплюснутую дыню, он лежал на голом полу, окруженный меловой линией. Мел, начертивший ее, явно не был обычным мелом, хотя бы потому, что оставленный им след за несколько веков ничуть не потускнел. «Я пришел к тебе, чтобы...» — прошелестел Тевилдорм, подплывая ближе. «Я знаю, зачем ты пришел», — перебил его голос из предмета на полу. «Я все слышу и все знаю. Тевилдорм, ты меня помнишь?» — поразился колдун. «Я все помню. Я ничего не забываю. Я способен одновременно обдумывать миллион мыслей». «Наверное, от этого ужасно болит голова», — зачем-то сказал Тевилдорм. «У человека может быть, а у меня нет. Если хочешь, могу рассказать об этом больше». «Как хочешь. Давай сразу перейдем к делу. Я знаю, чего ты хочешь от меня, и я могу это сделать. У меня будет только один вопрос. Чем ты мне заплатишь?» «Вот этим!» — отчаянно вскричал Тевилдорм, указывая на свой танзанит. «Плата приемлемая. Освободи меня». Нерлат-Хотеп бушевал. Главная городская площадь уже превратилась в сплошное месиво из сизых трубок, органов, конечностей, голов, и все они, не переставая, болтали какую-то дребедень. Армия вынуждена отступала все дальше, сдавая архидемону территорию шаг за шагом. Посланца древних рубили клинками и поливали огнем, но это лишь немного замедляло его расширение. Он расширялся на север и на юг, на запад и на восток, вздымал щупальца все выше к небесам и расползался по канализации. Казалось, что может продолжать так вечно. Но тут на горизонте показалось какое-то пятнышко. Оно стремительно увеличивалось, превращаясь в огромную черную тучу, издающую гулкое жужжание. Паладины, эйнхерии, плоницы и большинство остальных бойцов смотрели на эту тучу с удивлением, но без особого страха. Никто пока еще не понимал, что это такое. А вот на лицах колдунов сразу отразилась целая гамма эмоций. От ужаса до опустошенности. А Санта Шторм сорвал с головы треуголку, швырнул ее оземь и зло процедил. «Будто нам было мало одного!» Щупальца Нерлат-Хотепа тоже повисли неподвижно, а сотни тысяч глаз уставились в одном и том же направлении. Многие защитники Ихария воспользовались паузой, чтобы начать кромсать мерзкое месиво с удвоенной силой. Но Нерлат-Хотеп не обратил на это особого внимания. Через пару минут жужжащая туча подошла вплотную. Она закрыла половину небосвода, и теперь стало ясно, что это не туча, а стая. Стая летучих насекомых, мух, комаров, слепней, оводов, москитов и прочего кусачего гнуса. Они кишели невероятно плотно, сплошным черным веретеном. «Единый, спаси и сохрани!» — ахнул какой-то рокушец. Туча мошкары на какое-то время остановилась, неподвижно вися над колышущимся месивом Нерлат-Хотепа. Она внимательно рассматривала его мириадами крошечных глаз. Так прошло несколько тягостных секунд, в течение которых никто не понимал, что происходит. Две бесформенных массы пристально рассматривали друг друга, словно ведя молчаливый диалог. «Я был первым», — наконец произнес Нерлат-Хотеп. «Место занято. Эти смертные принадлежат мне». «Я пришел не по их душе, а по твою», — ответила туча мошкары. «Ты понимаешь, с кем говоришь? Я Нерлат-Хотеп, архидемон Ленга!» «А я Кхатар-Кадан, демолорд Паргарона, и я взял плату!» Сказав это, мириады насекомых разом вошли в крутое пике, впиваясь в колоссальную тушу Нерлат-Хотепа мириадами жал и хоботков. Архидемон бешено взревел тысячами ртов и принялся хлестать щупальцами, всасывать воздух хоботами, яростно клацать зубами, беспорядочно атакуя нового противника. Люди зачарованно уставились на битву двух бесформенных чудовищ. Выглядело это так, у многих возникли ассоциации с... точь-точь. «Вам тоже кажется, что это похоже на...» — задумчиво произнес Обелезно Первый, обращаясь к Гвиньоле. «Не понимаю, о чем вы говорите, Ваше Величество». Чопорно ответила королева Ларри. «Как выкопанный!» — кивнул Кейкуон. «У нас в степях такое на каждом шагу, только маленькое». Действительно, дерущийся Нерлат-Хотеп и Кхатар-Кадан ужасно напоминали прозаическую коровью лепешку. Исполинскую коровью лепешку, над которой вьется целая эскадрилья мух. Единственная разница в том, что эта лепешка орет тысячами голосов и пожирает мошку целыми легионами. Однако Кхатаркадан ничуть не страдал от несомых потерь. Более того, он пустил в ход иноземные войска. На Нерлатхотепе уже кишмя кишели вши, блохи, черви, личинки, тараканы, мокрицы и прочая ползучая мерзость. Все они активно жрали архидемона и тут же гибли в его же пастях. «Убирайся!» – рычал Нерлатхотеп. «Меня невозможно победить, ибо я ползучий хаос, владеющий силой возрождения. Даже среди архидемонов я самый неубиваемый. А я смрадный господин. У меня миллиарды тел. Я создаю новое прямо из твоей плоти», — отпарировал Кхатаркадан. «Убей половину меня. Вторая половина тут же расплодится и размножится, утроив и учетверив мою силу. Но ты же не надеешься взять надо мной верх, чужеродец? Что мне твои потуги? Мне? Древнему?» Издал долгий смешок Кхатаркадан. «Было дважды так, что я проигрывал в битве. В первый раз меня одолела Кабалия Совершенная, кошачья богиня. Во второй раз Мальчимба Красный, смертный маг. Но третьему разу не бывать». Маршал Хабокин тем временем устроил импровизированный военный совет. Он собрал Асанта Шторма, Рорка-машиниста и всех остальных, кого смог, и теперь допытывался. «Ну-с, ваше колдунство, что это за гадина такая новая? Откель взялась?» Асант и Рорк, перебивая друг друга и обмениваясь испепеляющими взглядами, вкратце рассказали о Ночи Страха и событиях, которые к ней привели, о 13-м гимнасии и тех, кто в нем работал. А, впрочем, дальше Хабокин уже не слушал. Он подозвал адъютанта и приказал. «Ну-ка, братец, распорядись, чтобы возобновляли огонь. Из всех стволов пусть палят, да пошибче». «Только в старую гадину или в новую тоже?» «В обеих. Это новая гадина, враг нашего врага, но она нам не друг». И огонь был открыт с удвоенной силой. Паладины первыми пошли в наступление на Нерлатхотепа. Ифриты первыми принялись жарить и жечь Кхатаркадана. Следом двинулись все остальные. Благо, архидемон и демолорд почти не отвлекались на блошиные укусы смертных. Их полностью поглотило взаимное истребление. Они бурлили и бушевали, как два лесных пожара, выжирающие друг друга. Во все стороны хлестали брызги слизи и летел черный пепел, осыпались мушиные трупики и капала едкая жидкость. Нерлатхотеп и Кхатаркадан сцепились насмерть и понемногу начали иссыхать. Две колоссальные бессмертные твари брали друг друга на измор, изнуряли до предела, до полного вывертывания наизнанку. Они уже не так рьяно пожирали друг друга, в движениях появились признаки усталости, вялого равнодушия. «Сдавайся!» – бубнил Нерлатхотеп. «Ты сдавайся!» – жужжал Кхатаркадан. Неожиданно у Нерлатхотепа в боку что-то засвербило. Там спучилось нечто вроде огромного волдыря. Архидемон поерзал, издал рыгающий звук, и волдырь лопнул, исторгнув трех человек. «Чрево, Тиамат! Я там чуть не сдох!» – взвыл Креол, опираясь на посох. «Поздравляю, у тебя тройня!» – издевательски произнес Кхатаркадан, обратив внимание на то, что вывалилось из противника. «Вы что, все еще живы?» – возмутился Нерлатхотеп, тоже обратив внимание на Креола, Шамшудина и Логмера. «Не уверен», – честно ответил Креол, замахиваясь посохом. Адамантовое острие с хлюпанием вошло в сизую плоть. Нерлатхотеп с усталым чваканием образовал себе впадину, избегая черного посоха. Креол не менее устало побрел следом, продолжая тыкать, куда попало. «Пойми совесть, смертный!» – зашипел на него Нерлатхотеп. «Мне сейчас не до тебя!» «Что? Даже для великого Нерлатхотепа этого слишком много?» – съязвил маг. «Всего этого? Что это такое вообще?» «Меня зовут Кхатаркадан», – любезно ответил демолорд, жужжа мириадами крыльев. «Приятно познакомиться». «А мне нет. Ты что тут забыл?» «Забыла. Забыло. Какого ты вообще пола?» «Видишь, каково мне с ними приходится?» – пожаловался Нерлатхотеп. «Я всего-то и хотел, что сожрать их всех. Я что, слишком многого хочу?» «Смертные, мерзкий, неблагодарный сброд», – посочувствовал Кхатаркадан. «Они вообще не заслуживают доброго отношения. Вот сейчас я тебя уничтожу, а потом сам их всех сожру». «Меня такой исход не устраивает». «Это твои проблемы. подыхай быстрее, ты мне надоел». «Взаимно. Я старше, сильнее и умнее. Поэтому я тебя съем, и ты будешь у меня в животе». «Все правильно. За исключением того, что все это относится ко мне». Обменявшись любезностями, архидемон и демалорд вновь принялись рвать и терзать друг друга, уже не обращая внимания на мелкую досаду в лице смертных. Зато мелкая досада еще как обращала на них внимание. Криол махнул рукой к маршалу Хабокину и принялся о чем-то с ним шептаться. Дослушав инструкции, однорукий полководец ядовито крякнул, крутанул ус и пришпорил черепка. Вскоре огонь был полностью прекращен, а вокруг бьющихся чудовищ вытянулось кольцо мелких колдунов – фиолетовые, синие и голубые плащи. Все они вполголоса бормотали одну и ту же фразу. «Эрменехеш олива, эрменехеш олива». Рютара Айсберг и еще две дюжины лучших криомантов сосредоточенно морозили один из участков Нерлатхотепа, тот, где волей случая не образовалось ни одной головы, а только сердца, печенки и прочий ливер. Криол с хищно горящими глазами сидел на корточках и торопливо смешивал разноцветные порошки. А потом он закончил. В руках мага запылала Агамассарату. Он поднял ее как можно выше левой рукой, держа в правый посох, и зашагал вперед, оглушительно возвещая. «Слава Мардуку, владыке и отцу богов! Слава божественному слову его, способному уничтожить и воссоздать звезду небесную! Слава луку, дубине и сети! Слава четырем ветрам и семи бурям! Его главные внутренности – львы, его малые внутренности – собаки, его спиной хребет – кедр, его пальцы – тростник, его череп – серебро, излияние его семени – золото, а его топор – страх и погибель демонов». Нерлатхотеп вздрогнул. Его тело застыло в неподвижности. Каждая щупальца превратилась в безвольную ветвь. Страшная слабость охватила все тело, сознание затуманилось, а потом пришла невыносимая боль. То Криол со всей силы вонзил в одно из бесчисленных сердец свой посох. «Твоя душа моя!» — взревел маг, швыряя в Нерлатхотепа Агамассарату и хватаясь обеими руками за обсидиановую палку. Небо раскололось от страшного крика. Тысячи глоток одновременно испустили болезненный тоскливый вой. А по черному посоху со страшной скоростью потекло что-то невидимое, но непереносимо горячее, заставляющее Криола сотрясаться, как в лихорадке. Шамшудин сложил ладони, удерживая побратима на месте телекинезом. Тот вряд ли смог бы сохранить равновесие своими силами. Через несколько секунд исполинская туша архидемона обмякла. Во все стороны потекла зловонная слизь. Конечности и органы принялись просто отваливаться и шмякаться, как перезрелые груши. Одни куски тут же рассыпали черным пеплом, другие так и оставались лежать, испуская непереносимый смрад. А на Криола уставились мириады глаз Кхатаркаданна. Бесчисленная армия летучей и ползучей мелюзги вдруг лишилась противника и теперь задумчиво рассматривала шумерского демонолога. Особенно внимательно она глядела на все еще трясущийся посох. «Пошел вон», — тихо произнес Криол. «Просто возвращайся в свой мир, я оставлю тебя в живых». Кхатаркадан ничего не ответил. Битва с Нерлатхотепом ужасно его вымотала, но уходить все же не хотелось. Он исполнил договор с магом Тивилдормом, однако тот совершенно забыл включить туда одно важное условие. Забыл потребовать, что после битвы с архидемоном Лэнга Кхатаркадан убрался домой, никого больше не тронув. Демоны всегда радуются, когда смертные совершают эту ошибку. Но в руках этого смертного посох, поглотивший архидемона, а Кхатаркадан устал и обессилел, да и 400 лет заточения сказались на нем не лучшим образом. Вот если бы сожрать дощенку другую душ. Видя, что по доброй воле демон не уберется, Криол взял дело в свои руки. Он давно понял, кто перед ним. За последние месяцы маг довольно много времени проводил у 13-го гимназия, изучал ауру заточенного там существа, проводил исследования в секретном отделе библиотеки, консультировался с Тивилдормом. «Ах, Тораг, Инг, Шепшем!» — начал выкрикивать Криол. «Рото, Хед! Ара! Тирин!» Кхатаркадан вздрогнул. Изрядно уменьшившаяся, но все еще огромная туча мошкары устремилась на Криола. Человек, попавший в эти страшные объятия, за 3 секунды превращается в обглоданный скелет. Устремилась и отпрянула. Криола окружил слепящий голубоватый ореол, не дающий его даже коснуться. Посох в руке мага светился таким страшным убийственным светом, каким не светился еще никогда в жизни. В нем что-то тряслось, колотилось. Из обсидиановой сферы исходил тягучий черный дым. Креол зло ухмелялся, чувствуя мощь архидемона, мощь, служащую теперь ему, Креолу. «Роно! Хев! Тарак! Ин!» продолжал кричать маг, описывая посохом круги. В воздухе вспыхнула гигантская воронка. Кхатаркадан издал дикий вой. Вся его жужжащая масса, все его мириады крошечных тел со страшной силой устремились туда, в проход между мирами. Секунда, другая, и вот уже воронка схлопывается. «Я бы и тебя поглотил. Да только один кингу знает, куда в тебя посох втыкать!» С сожалением вымолвил Креол, глядя на исчезающие в небе вихрики.